эти дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь. И верно с ним, что хочешь. Просто не песня, а гимн российской наркологии, включая сюда и наркологию советскую. Я помню, как один мой пациент бродил по коридору отделения и напевал: «На пьяницу не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь». Ну, вообще там в коридорных песнях, на которые врачи не обращают внимания, всегда происходит что-то такое самое главное. Весной этого года, ну, постепенно разворачиваясь, произошло незаметное событие. Но незаметные события иногда бывают невероятно важными, особенно с точки зрения той самой психологии или души человеческой, о которой мы и говорим в программе «Серебряные нити». Так вот, Минздрав России официально запретил пока только врачам-наркологам Москвы использовать все методики, связанные с, со словом «кодирование», давайте скажем так. Запрещены методы лечения наркологических больных, то есть пьяниц и людей, употребляющих наркотики, которые не входят в стандарты оказания первичной наркологической помощи, в том числе различные виды предметно-опосредованного внушения, запрета на употребление алкоголя или других психоактивных веществ, а именно копирование, торпеда, имплантация препарата и спираль, метод 25-го кадра, кодирование по методу Довженко и все его разновидности, конец цитаты. Так вот, сразу скажу, что ведущий этой программы, конечно, всячески поддерживает этот приказ и, в общем, видимо, его возникновение было совершенно неминуемым, потому что приказ, собственно говоря, приказ Минздрава описывает, что методики, которые я только что перечислил, по сути, являются шарлатанством, жульничеством, а вовсе не медицинскими методиками. И некоторые даже говорили и писали о конце темной эры, то есть эры шарлатанства и жульничества в наркологии. Ну, правда, наркологов же не зря именовали пахметологами. Наверное, в народной молве что-то есть, хоть мне и обидно за коллег. Как бы получается, что методы эти как-то незаметно оказались халтурой той самой огромной, может быть, самой главной русской проблемы, о которой мы совсем недавно говорили в одной из передач. Но вот ведь какая странная вещь существует. Проблема заключается в том, что для народа, для людей, не очень разбирающихся в медицине, понятие наркология, помощь алкоголикам и слово кодирование, торпедирование, подшивка и спиралей тесно слились в единое целое. Потому что на протяжении 31 года эти методы, а 31 год назад, фактически Минздрав принял решение об одобрении метода Александра Романовича Довженко под названием «кодирование». Ну, в общем, можно считать, что 33 года назад фактически и сложилась отдельная наука, получившая название наркологии. Поэтому люди, которые звонят и просят наркологической помощи, они, собственно, и говорят А у вас кодируют? Или как бы нам подшить торпеду? Это неправильный совершенно оборот. Ну, так и спрашивают. И я помню еще одного больного, ходившего по тому же коридору и напевавшего песенку «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так много вшитых человек». И это правда, чистая правда. Ну, если пьянство и наркотики являются общенациональной проблемой и даже угрозой национальной безопасности, как говорит сегодня наше правительство, то каким же образом главная отрасль медицины, которая занимается проблемой национальной безопасности, 30 лет врала и жульничала? Вот эти поразительные чудеса возможны только в нашей стране. И загадка, она таится где-то глубже. Как бы где-то в глубине души человеческой. Потому что почему-то ни врачей наших, ни пациентов наших, ни наш народ никогда не удивляло, почему такая замечательная эффективная методика 100% обещал Александр Иванович Довженко эффективности. Нигде за границей не работает. Ну, нигде, даже в Прибалтике. Ну, не работает, и все. А как бы почему-то нельзя, никогда было никаких торпед и спиралей подшить в Европе и в Америке. Хотя у нас это называли, разумеется, секретными импортными лекарствами. Просто врали 30 лет. Но как же такое вообще возможно? Как это становится возможным? Наверное, это вопрос к нашим слушателям. И вообще вопрос об отношении к народной медицине, к торпедам, и спиралям, кодированию и всему остальному, как и к запрету об использовании в государственной службе, в коммерческой можно по-прежнему, пожалуйста, как бы всех этих псевдопрепаратов. Ну, если хотите, какие-то подробности я снова расскажу. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Как такая грандиозная ложь становится возможной в нашей стране? И что же нам, и наркологам, и родственникам алкоголиков и наркоманов теперь делать? 495-956-15-14. Я думаю, что ставить на этой теме русские песни о пьянстве как-то даже опасно. Поэтому я решил, что мы сегодня послушаем веселых ирландцев. As I went home on a Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door, where my old horse should be? Dilly, you drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I traveled 100 miles or more, with a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on a Tuesday night, as drunk could be, I saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that coat behind the door, where my old coat should be? Dilly, you drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a woolen blanket that me mother sent to me. Well, it's many a day I traveled 100 miles no more, but buttons in a blanket sure I never saw before. And as I went home on a Wednesday night, as drunk could be, I saw a pipe upon the chair, where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, Who owns that pipe upon the chair where my old pipe should be? You drunk, you silly old fool. Still you cannot see. That's a lovely tin whistle that my mother sent to me. Well, there's many a day I traveled 100 miles or more, but tobacco in a tin whistle, sure I never saw before. And as I went home on a Thursday night, as drunk could be, I saw two boots beneath the bed where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns them boots beneath the bed where my old boots should be? You drunk, you silly old fool, still you cannot see. They're two lovely geranium pots my mother sent to me. Well, there's many a day I traveled 100 miles or more, but laces in geranium pots I never saw before. And as I went home on a Friday night, as drunk could be, I saw a head inside the bed where my old head should be. Well, I called my wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that head with you in the bed where my old head should be? You drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a baby boy that my mother sent to me. Well, it's many a day I traveled 100 miles or more, but a baby boy with his whiskers on I never saw before. Серебряные нити. Вообще с музыкой тоже очень интересно. Песни ирландские веселые, и они о том, как опьянение способствует дружбе, общению в пабе. Российские и советские песни я ставить не решаюсь, потому что, послушав перед программой их, я вдруг понял, что они в основном представляют собой что-то вроде героических баллад о непонятых людях, которые из-за того, что их никто не смог полюбить и оценить, они, в общем, даже и не пытались этого делать, вот они спились. Как бы, может быть, даже в музыке можно почувствовать эту разницу и какой-то огромный и сложный вопрос, стоящий за пьянством в нашей стране. И, наверное, от того, что его никто не мог решить, замечательное Министерство здравоохранения СССР в 1984 году, ну, в общем, признал изобретением и зарегистрировал Государственным комитетом по делам изобретений и открытий метод, который на самом деле назывался «Организация стрессопсихотерапии больных алкоголизмом в амбулаторных условиях». Так-то в приказе Минздрава СССР было написано. Вот, и на самом деле ничего чудесного, кроме самой обычной, банальной стрессотерапии, не требующей ни образования, ни, в общем, практически никакого опыта. Этот метод и стал широко использоваться. На самом деле, конечно, я был тогда и видел, как работал Александр Романович Довженко в своем дворце, бывшем санатории в Феодосии. Вот, он был очень красивым человеком, какой, я бы сказал, античной профессорской внешности. Люди должны были 10 лет не пить, они приезжали в этот санаторий абсолютно голодные, садились в полном зале и ждали самого Довженко. Он опаздывал, задерживался, люди сидели несколько часов, волновались, напряжение нарастало. Потом появлялся красавец Довженко, большой человек, солидный, в стерильном белом халате. Вот, он читал самую обычную лекцию о том, что пьянство унизительно, портит человеческую натуру и здоровье. И он, Александр Романович, сейчас всех спасет. И, ну, производил банальные гипнотические эффекты, время от времени бил молоточком по столу или ручкой, чтобы был такой резкий звук, все вздрагивали. Потом он по одному заводил больных за занавеску. И никто не знал, что там происходило. Первые публикации в газетах, которые появились. Вот я помню, как на дежурстве мы это обсуждали, и один из наших врачей сказал, что я точно знаю, что там происходит. Он когда заводит за занавеску, он там называет цену за кодирование, и человек больше не пьет никогда. Ну, в общем, потом было доказано, что чем дороже человек платит, тем эффективнее лечение. На пьяницу уже не нужен нож. Вот, и... ну, что делал Александр Романович за занавеской, тоже хорошо известно. Он двумя пальцами передавливал выходы глазных нервов и брызгал в рот хлоротилом, банальной заморозкой нашего детства, таким стоматологическим анестетиком и тогда общераспространенным. Он моментально подорожал смерть и исчез из продажи тут же, потому что кодировать стали все, кому не лень. Сами понимаете, такому, с позволения сказать, методу не нужно было ни учиться, ни... в общем, ничего не нужно было. Вот достаточно нажать правильные точки на глазах, иметь ампулу хлоретила. Лекции вот эти вот, они довольно быстро отпали. Один из моих коллег, я помню, очень хорошо кодировал с помощью бабушкиного торшера. Он мне говорил, ты знаешь, у него очень удобная педаль. Я вот привинчу туда 200-ваттовую лампочку, как надавлю на педаль, и у человека сразу шок. И все. И больше ничего, никаких тайн, все остальные наслоения появились потом, потому что, ну, собственно, конечно, не один же Александр Геннадьевич говорил, вы чего, это же просто издевательство какое-то, не имеющее никакого отношения к медицине. Ну, может быть, к шаманизму, к магии, к чему угодно другому. Но, тем не менее, метод не просто работал, он продавался и сейчас продается достаточно широко, и я думаю, еще долго продаваться будет. Конечно, я надеюсь, всем уже понятно из приказа Минздрава, что не существует и никогда не существовало никаких препаратов, которые называются торпедо или каким-то похожим образом. Это чистая стерильная ложь, которая, слушайтесь, в наших документах когда-то называлась псевдо-страхотерапия. Ну, то есть, что хотят родственники? Как помочь больному? Ну, они же ведь, вы же ведь, уважаемые радиослушатели, именно так часто и говорите. Напугайте мне его так, чтобы он больше никогда не смел. Однако вся проблема в том, что как человека не пугай, как не погружай его в стресс, он все равно будет ждать окончания срока действия того, которому ему объявил врач-обманщик, и практически неминуемо, как говорят в народе, сорвется, снова начнет пить, дождавшись день в день окончания этого срока. Ровно то же самое можно сказать и о препарате «Спираль», который подшивали в мышцу на 5 лет. Нет таких препаратов вообще, которые могут существовать в организме на протяжении таких безумных сроков. Никогда не будет таких препаратов, просто в силу специфики человеческого обмена веществ. И они могут прости тысячи названий. Все равно такого препарата никогда не будет. Любой препарат будет крутится в крови максимум несколько недель, а потом постепенно из нее уходить. Все клетки человеческого тела обновляются. Понимаете, какая штука? Сколько ни ври, но биологию не обманешь. Однако вот ведь удивительная вещь. Самое ведь удивительное в этой истории, и то, ради чего я все это произношу, что люди верили и верят. И верить будут. Независимо от того, чего я скажу в эфире радио в России. Потому что все равно найдется человек материально заинтересованный, который скажет, что да ну что вы, врет доктор Данилин, свою конкуренцию хочет составить великим методом отечественной наркологии. Как хорошо, что есть приказ Минздрава. Я могу правду, наконец, рассказать, и не обвинишь меня ни в чем. Вот ведь какая история. Но только если самые эффективные методы наркологии ложь, то что делать дальше? И самой специальности. Да и вообще, все больше и больше мучает ли меня вопрос. Не является ли этот приказ Минздрава, пока действующий только в Москве, подчеркиваю я, признанием в том, что вся отечественная наркология изначально с самого своего создания являлась большой ложью, большой халтурой, сложной, созданной в СССР, собственно говоря, для того, чтобы создать что-то вроде очередных трудовых лагерей. Ведь наркология это изначально создавалась при промышленных предприятиях. Кто постарше, тот помнит эту сложную историю. Может быть, стоит перестать все это вообще называть медициной и назвать шаманством или как бы честно, социальной работой. Вот ведь мысли, которые меня гложут. И кажется, что это не имеет никакого отношения ко всем. Но ведь имеет. Ну-ка покажите мне семью, которая так или иначе боком хотя бы среди родственников второй степени родства со всеми этими проблемами не столкнулась. И вот тут вдруг следует признание во лжи. Ну что, дорогие радиослушатели, неужели никто из вас никакого мнения по этому поводу не имеет? 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Еще одна музыкальная пауза. Whiskey or the diddle, you're laying me astray over hills and mountains and to America. You're sweeter, stronger, decenter, you're spunkier nor tay. Oh, whiskey, you're me darling, drunk or sober. Oh, now, brave boys, we're on for marching up to Portugal or Spain. The drums are beating, banners flying, the devil a home will come tonight. La, fare thee well. With me tithery, idle, doodle, amada, me tithery, idle, doodle, amada, me right faltoral laddie, oh, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey, you're the devil, you're laying me astray. Over hills and mountains and to America. You're sweeter, stronger, decenter, you're spunkier than tay. Oh, whiskey, you're me darling, drunk or sober. Oh, the French are fighting boldly, men are dying hot and cowardly. Give every man his flask of powder, his firelock on his shoulder. La, fare thee well. With me to the right, loo-lum-a-da, me to the right, loo-lum-a-da, me right faltoral laddie, oh, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey, you're the devil, you'll lead me astray, over hills and mountains and to America. You're sweeter, stronger, decenter, you're spunkier than tay. Oh, whiskey, you're me darling, drunk or sober. Says the mother, do not wrong me, don't take me daughter from me. For if you do, I will torment you, and after death me ghost will haunt you. Love, fare thee well. With me tiddery, I do lumada, me tiddery, I do lumada. Me right faltura laddie, oh, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey, you're the devil, you're leading me astray. Over hills and mountains into a merry day. Your sweeter, stronger days and are your spunky, your nante. Oh, whiskey, you're me darling, drunk or sober. Серебряные нити. Вчера исполнилось 187 лет Льву Толстому. Спасибо Анне Серединой, которая вспомнила у нас на форуме про этот день рождения. И вспомнила она про великого скептика и великого, если хотите, циника Антона Павловича Чехова, который Толстого не просто обожал, который ему поклонялся. И вот однажды, чуть не час, решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел, и, мешая по своему обыкновению шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних штанах, то в других. Как бы понравится Толстому. И говорил он, вот умрет Толстой, и все пойдет к черту. Литература и литература тоже. Между прочим, я не случайно вспоминаю о Толстом. Дело все в том, что, в общем, правильно считать его основоположником русской психотерапии. Потому что первые психотерапевтические группы в России, они организовывались по образцу толстовских общин. И как-то ведь действительно прав был Чехов. Вот умер Толстой, и все пошло к черту. Почему? А потому что был он великой и независимой личностью. И поэтому смог стать совестью народа. Чувствовал он, что значит быть человеком. И учил других. А умер, и действительно все как-то постепенно пошло к черту. Потому что личность независимая ни от монархии, ни от церкви, и в чем-то более влиятельная, чем и та, и другая, давала какой-то такой далекий ориентир. А потом совесть нации умерла, и как будто сама совесть у людей исчезла, не стала лидера. В этом, наверное, одна из самых страшных наших бед, которую эксплуатируют такие штуки, как или такое жульство, как кодирование или торпедирование. Нас как будто нет, господа. Нету. Нету, потому что на самом деле нету лидера, который говорит: «Живите вот так», и говорит это уверенно, как говорил Лев Толстой. Нету человека, который дает команду: «Брось пить, а то помрешь». Как будто человек этого сам не знает. И не может сам человек такого решения принять. Но ведь вот в чем парадокс-то поразительный. Если нету метода, если это жульничество, шарлатанство, ложь, то значит, человек-то не пил сам, значит, есть у него такие силы. Вот что сказала о кодировании наша постоянная слушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Я не знаю подробностей кодирования, но я часто наблюдала, что в мужской среде выражение «он зашился» произносилось с уважением, как о прохождении инициации. Инициация – это когда старая личность умирает, а новая рождается. Также и в этих словах «он не пьет, он как уже год зашился» мне чувствовалась уважуха. Он другой, он на высоте. А в слове «зашился» не заслуга врачей, а личный подвиг. Мужик сказал, мужик сделал. Пошел и зашился. А в слове «прокапаться» ничего героического нет, хотя слышала от одного пьянчушки «надо лечь и прокапаться». Говорилось это как-то обреченно. Спасибо большое, Кать. Понимаете, какая штука? Мужик... Смотрите, как интересно. Мужик пошел и закодировался. Кодирование стало использоваться в стране вместо обещания самому себе. Смотрите, какая страшная у нас есть беда. Мы самим себе пообещать ничего не можем. Мы должны обязательно с помощью страха это обещание выполнять. Вот я пойду зашьюсь, это примерно то же самое. Я пойду испугаюсь или хотя бы сделаю вид, что я испугался, и не буду пить. Не пью-то я все равно сам. Никакого кода в мою голову вставить, по счастью, нельзя, потому что никто не знает, как эта самая голова до сих пор устроена. Здравствуйте, Виктория. Алло, здравствуйте. Я попытаюсь высказать альтернативную отчасти позицию, потому что те шарлатанские приемы, которые вы, Александр Геннадьевич, описываете, дающие, в общем, эффект плацебо, они используются не только при кодировании, не только при алкоголизме и наркоманиях. Они, уровень психотерапии вообще у нас настолько низок, что вот только такими внешними приемами наши психотерапевты в большинстве своем изображают успешную психотерапию, берут большие деньги, то есть, в принципе, на том же эффекте, и потом ответственность за свои неудачи списывают на клиента. Но эти шарлатанские действия не означают, что шарлатаны все. Я за недостатком времени не могу высказать свою аргументацию, которую я, в общем, высказывала много раз на вашем сайте и на форуме, но я знаю реального врача, и то, что я могу сейчас позвонить в эфир, это его заслуга, потому что раньше я просто не могла бы даже близко этого сделать. И я знаю врача, который умеет такие вещи делать, и он говорит, что это не оптимальный вариант, далеко не оптимальный, это плохой вариант, но в некоторых случаях это срабатывает не за счет эффекта плацебо, не за счет решения самостоятельного человека, а за счет того, что в чем-то его восприятие реальности изменилось, и он может изменить свое поведение за счет изменения реальности, а не за счет внушения или за счет страха. Изменение, это говорит вкратце, простите, что я хотела сказать. Виктория, я не знаю, изменение реальности за счет кодирования? Ну, простите, ради бога, ну, никакая... Вы знаете, никакая, в том никакая, варианте, как вы его описывали, конечно, никакая, нет, но... Нет, во-первых, никакого другого варианта нет. Я описывал вариант из приказа Минздрава 1984 года. Все остальное кодированием не является. Спасибо, Виктория. Просто реально с этим сталкиваюсь. Я просто хочу сказать следующее. Понимаете, какая штука? Я не хочу обидеть Викторию и никого другого. Но не может психотерапия никакая, умная, глупая, изменять реальность. Это невозможно. Психотерапия может изменить наш взгляд на реальность. Но ни в коем случае не кодирование. Это другая психотерапия. Вся проблема в том, что популярность Довженко, Кашпировского, торпед, подшивок в нашей стране, это характеристика нас с вами. Точнее говоря, характеристика нашего отсутствия. Вот если у нас нет никакого взгляда на реальность, то мы ходим вокруг и ждем, кто бы нам дал этот самый взгляд на реальность, вставил его в нас. Потому что нас самих как бы нет. Мы можем только присваивать какие-то чужие взгляды. Нас надо пугать, нам надо отдавать команды. Мы можем только идти за лидером. А нас самих как будто нет. И поэтому шарлатанское кодирование – это ведь на самом деле и наше отношение к себе, и отношение врачей к нам. Понимаете, какая штука? И одно, конечно, стоит другого, потому что если нет нашего уважения к себе, нет нашего размышления о том, что значит быть, что значит казаться, что в этой жизни реально, а что иллюзия, что подмена. Словом, обо всем том, о чем мы говорим и говорили в передаче, если мы каким-то хотя бы образом не начинаем задумываться о том, кто же такие мы и что мы собой представляем, то получается, что на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь. И это чистая правда. Здравствуйте, Марина Владимировна. Ну, вот я где-то Викторию могу поддержать. Вы знаете, я была вот лично у Довженко, правда, не алкоголик, а вот бросала курить. Я курила 15 лет и хотела, в общем, бросить. И я бросала, год я сама бросала, мучительно, в общем. А через год представилась такая возможность, при этом бесплатно. Значит, там устраивал для журналистов показательное выступление. Я только что, извините, я вас перебью, просто по одной причине. Передача летит к концу, а я хочу сказать следующее. Я рассказал же о процедуре. Я поэтому не про то. Я про то же, что же тогда получается? Вы говорите правду, а Минздрав и главный нарколог страны врет о том, что это шарлатанство. А вы говорите, что это правда. А Минздрав и главный нарколог врет, и главное, непонятно, зачем ему это нужно. Алло. Там была группа. Не-не-не, вот, Марина Владимировна, ну вы, там была группа, бросили. Я знаю, как это делается. Да, двое из десяти, это не то, что обещал Довженко. Но дело не в этом. Дело в том, что я про другое совершил. Тогда, значит, Минздрав врет, приказ, в свою очередь, жульничество. Нет, насчет жульничества я чувствую там реальную ощутила. Нет, подождите секунду, я спрашиваю о другом совершенно. Вы ощутили реальную помощь, а Минздрав врет? Думаю, что по поводу Довженко его нельзя в ряд ставить с другими шарлатанами. Понял, спасибо вот, большое. Уже... Но тем не менее, я, между прочим, и не ставлю Довженко в ряд с шарлатанами. Он был... ну, в общем, он искренне верил в то, что он придумал новый метод. Хотя метод придумали за 500 лет до него. Ну, в общем, это и не так важно. Он действительно искренне верил. И в этом его отличие от других шарлатанов. Потому что шарлатан знал, что он врет. А Довженко убедил себя в том, что он не врет. Однако больше методом это не стало. Весь вопрос... То, что ощутила Марина Владимировна, это искренность человеческая, а не метод. Это желание помочь, утерянное давным-давно. Но к методу это не имеет никакого отношения. И то, что, Марина Владимировна, вам понадобилась команда, чтобы бросить курить, это означает, что и к вам относятся все эти слова про русскую халтуру и нашу личность, и отсутствие индивидуальности. Сложный этот разговор. Давайте все-таки попробуем продолжить его в следующий раз. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. I've been a moonshiner for many a year. I've spent all me money on whiskey and beer. I'll go to some hollow and I set up me still, and I'll make you a gallon for a 10 shilling bill. I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long ways from home, and if you don't like me, well, leave me alone. I'll eat when I'm hungry, and I'll drink when I'm dry, and if moonshine don't kill me, I'll live till I die. I'll go to some hollow in this country, 10 gallons of wash I can go on a spree. No women to follow, the world is all mine, and I love none so well as I love the moonshine. I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long ways from home, and if you don't like me, well, leave me alone. I'll eat when I'm hungry, and I'll drink.